Глава 43. «Не сними мы с вами вчера вечером приборов с нашей Викторией. Нам без всякого сомнения пришел бы конец», — заговорил доктор. «Вот что значит сделать все вовремя», — заметил Джо. «Спаслись? И так просто». «Но мы еще далеко не вне опасности», — возразил Фергюсон. «Что же тебя пугает, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Ведь опуститься Виктория не может. А если бы даже она и опустилась, велика ли беда?» «Велика ли беда?» — повторил доктор. «А ну-ка, Дик, взгляни!» Виктория как раз пролетала над опушкой леса. И там аэронавты увидели человек 30 всадников, одетых в широкие шаровары и развивающиеся по ветру бурнусы. Всадники были вооружены копьями и мушкетами и скакали рысью на своих резвых горячих лошадях в том же направлении, в котором двигалась потерявшая свою скорость Виктория. Завидев шар, всадники принялись дико кричать и размахивать оружием. Их смуглые лица, казавшиеся еще более свирепыми благодаря жидким склокоченным бородам, выражали лютую ненависть и жажду разделаться со своими жертвами. И они с большой легкостью неслись по равнине, спускавшейся к реке Сенегал. Конечно, это жестокие дикари племени Талиба, свирепые сподвижники Эль-Хаджи, — сказал Фергюсон. «Да, признаться, я предпочел бы очутиться в лесу среди хищных зверей, чем попасть в руки этих бандитов». «Вид у них действительно не особенно мирный», — отозвался Кеннеди. «И при том, какие здоровенные детины!» «Хорошо еще, что такие звери не летают», — промолвил Джо. «Это все-таки выигрыш для нас». «Взгляните-ка», — продолжал Фергюсон, — «на эти разоренные поселения, на сожженные хижины. Это ведь все их рук дело. Там, где были возделанные цветущие поля, теперь полнейшее запустение». «Ну, им нас не догнать», — заметил Кеннеди. — А если нам еще удастся перелететь через Сенегал, то там уж мы будем в полной безопасности. — Совершенно верно, Дик. Но все это при условии, если мы не станем снижаться, — проговорил доктор, не спуская глаз с барометра. — А знаешь, Джо, нам с тобой совсем не лишнее иметь наготове ружья, — промолвил Кеннеди. — Конечно, мистер Дик, это повредить не может. — отозвался Джо. — Как хорошо, что мы их не посеяли в пути. — Эх, драгоценный ты мой карабин! — воскликнул охотник. — Надеюсь, я никогда с тобой не расстанусь. И Кеннеди зарядил ружье с особенной тщательностью. К счастью, пороха и пуль еще имелось в достаточном количестве. — На какой мы сейчас высоте, Сэмуэль? — спросил Дик своего друга. «Приблизительно на высоте 750 футов. Но теперь уже не в нашей власти подниматься и опускаться, искать в воздухе благоприятных течений. Мы находимся в полной зависимости от нашей Виктории». «Это очень прискорбно», — промолвил Кеннеди. «Ветер, как назло, очень умеренный. Вот повстречаем мы такой ураган, какой свирепствовал все последние дни. Давно бы мы потеряли из виду этих бандитов». «Теперь эти плуты не особенно что-то спешат», — заметил Джо. «Они не утруждают себя и едут рысцой, словно на прогулке». «Будь мы от них на расстоянии оружейного выстрела, уж позабавился бы я. Стал бы вышибать их из седла одного за другим», — заявил охотник. «Так-то так», — отозвался доктор. «Но ведь и мы тогда очутились бы на расстоянии оружейного выстрела от них. И наша Виктория была бы превосходной мишенью для их длинных мушкетов. А ты можешь себе представить, в каком положении мы бы очутились, если бы они продырявили ее оболочку?» Погоня продолжалась все утро. К 11 часам Виктория едва пролетела 15 миль на запад. Доктор внимательно следил за каждым облачком на горизонте. Он все боялся перемены направления ветра. Что было бы с ними, если бы их отбросило назад, к Нигеру? К тому же он видел, что Виктория вообще заметно снижается. С момента вылета она успела опуститься более чем на 300 футов. А Сенегал был от них еще милях в 12. Передвигаясь с такой скоростью, они могли добраться до него не раньше, чем в 3 часа. Вдруг внимание Фергюсона привлекли вновь раздавшиеся крики. Всадники в страшном возбуждении гнали вовсю своих коней. Доктор бросил взгляд на барометр и сразу понял, что значат эти завывания. «Мы опускаемся, Сэмуэль?» — спросил Кеннеди. «Да», — сказал Фергюсон. «Черт возьми!» — подумал Джо. Через 1/4 часа Виктория была меньше, чем в 150 футах от земли. Но, к счастью, ветер несколько усилился. А всадники неслись во всю прыть, и вскоре прогремел залп из их мушкетов. «Не попали, дуралеи!» — воскликнул Джо. «Но, кажется, следует держать этих негодяев на приличном расстоянии», — добавил он и, целясь в скачущего впереди всадника, выстрелил. Тот скатился с лошади. Товарищи его остановились. И благодаря этому Виктория несколько опередила своих врагов. «Они осторожны», — заметил Кеннеди. «Да, но потому что не сомневаются в успехе», — сказал Фергюсон. «И, конечно, им удастся захватить нас, если мы спустимся еще ниже. Необходимо во что бы то ни стало подняться». «Что же еще выбросить?» — спросил Джо. «Весь пемикан, который только остался. Все-таки избавимся еще фунтов от 30». «Есть, мистер Сэмуэль», — ответил Джо, выполняя приказ. Корзина, почти касавшаяся земли, в этот миг поднялась. У дикарей вырвался крик ярости. Но через каких-нибудь 30 минут Виктория опять стала быстро снижаться. Очевидно, газ уходил через трещины оболочки. Вскоре корзина снова стала задевать землю. Негры бросились к ней, но Виктория, как это обычно бывает, ударившись о землю, подскочила вверх и, только пролетев еще с милю, снова стала падать. «Да неужели нам не удастся вырваться?» — с бешенством воскликнул Кеннеди. «Джо, бросай наш запас водки!» — крикнул Фергюсон. «Бросай инструменты! Бросай все, имеющее какой-либо вес! Бросай даже наш последний якорь! Это необходимо!» Джо стал срывать и кидать барометры, термометры, но всего этого было мало, и Виктория, на минуту подпрыгнув, снова начала опускаться на землю. Негры мчались к ней и были уже шагах в 200. «Бросай оба ружья!» — крикнул доктор. «Ну уж не раньше, чем выпалим из них!» — воскликнул охотник. И 4 выстрела, направленные в гущу всадников, раздались один за другим. 4 негра свалились на землю под бешеные неистовые крики остальной шайки. Сброшенные ружья дали возможность Виктории снова подняться. И тут она, словно колоссальный упругий мяч, отскакивая от земли, начала делать огромные прыжки. Странное зрелище. 3 несчастных пытаются уйти от своих врагов, делая гигантские шаги. И точно Антей набираются новых сил от прикосновения к земле. Но это ужасное положение должно было кончиться. Приближался 10:00. Виктория вся как-то съежилась, вытянулась. Дряблая ее оболочка развивалась, складки тафты шурша терлись друг о друга. «Бог покинул нас!» — вырвалось у Кеннеди. «Нам неминуемо предстоит свалиться!» Джо молча посмотрел на Фергюсона. «Нет», — проговорил доктор, — «мы можем еще сбросить больше 150 фунтов». «Что же именно?» — спросил Кеннеди, у которого в голове мелькнула страшная мысль, что его друг сошел с ума. «Корзину», — ответил Фергюсон. «А сами уцепимся за сетку. И так, держась за нее, достигнем Сенегала. Скорее же, скорее за дело!» Отважные люди без колебаний ухватились за этот способ спасения. Как сказал доктор, они вцепились в петли сетки. Джо, держась за сетку одной рукой, другой перерезал веревки, на которых висела корзина. И она упала в то мгновение, когда Виктория окончательно опускалась вниз. «Ура! Ура!» — закричал Джо, когда облегченный шар сразу подпрыгнул вверх футов на 300. Всадники изо всех сил гнали своих лошадей, которые почти распластывались по земле. Но Виктория, попав в благоприятное воздушное течение, опередила их и быстро неслась к холму, вырисовывавшемуся на западе. Для путешественников это было выгодно. Они перелетели через холм, а шайке их преследователей пришлось объехать его с северной стороны. Три друга продолжали крепко держаться за сетку. Они умудрились связать под собой висевшие веревки, и получилось нечто вроде большого свободного кармана. Перелетев через холм, доктор радостно закричал: «Река! Река! Сенегал!» В самом деле, в каких-нибудь 2 милях от них могучая река катила свои бурные воды. Ее противоположный берег, низкий и цветущий, сулил им верное убежище и был удобен для спуска. «Еще 1/4 часа, и мы спасены», — радостно сказал Фергюсон. Но, увы, их полету не суждено было кончиться так благополучно. Виктория, теряя свой последний водород, все больше и больше снижалась. Она летела теперь над совершенно бесплодной местностью. Отлогие склоны чередовались с каменистыми равнинами. Кое-где лишь виднелись жалкие кустики и густая, совершенно высохшая под жгучими лучами солнца трава. Виктория, несколько раз коснувшись земли, снова поднималась. Но скачки ее с каждым разом делались все ниже и короче. И вдруг она зацепилась верхней частью своей сетки за ветки одиноко стоявшего среди пустыни баобаба. «Ну, теперь конец», — проговорил Кеннеди. «И всего в 100 шагах от реки», — добавил Джо. Трое несчастных воздухоплавателей спустились на землю, и доктор побежал со своими товарищами к Сенегалу. От реки несся неимоверный шум. Дойдя до берега, доктор догадался, что это был Гуинский водопад. Кругом не было ни единой лодки, ни единого живого существа. Сенегал в этом месте шириной в 2000 футов с оглушительным шумом низвергался с высоты 150 футов. Река текла с востока на запад, а линия скал, преграждавших ей путь, тянулась с севера на юг. Волны разбивались об огромные утесы причудливой формы, напоминавшие чудовищных допотопных животных. Было совершенно очевидно, что перебраться через эту бездну немыслимо. У Кеннеди невольно вырвался жест отчаяния. Но энергичный и отважный Фергюсон и тут нашелся. «Не все еще потеряно?» — воскликнул он. «Так я и знал!» — отозвался Джо, ни на минуту не перестававший верить в своего доктора. При виде сухой травы в голове Фергюсона мелькнула смелая мысль. «Да», — сказал он себе, — «это единственное, что может спасти нас». И сейчас же повел своих товарищей обратно к оболочке шара. «Этим бандитам не доскакать до нас раньше, чем через час», — начал Фергюсон. «Нам нельзя терять ни минуты. Соберите как можно больше сухой травы. Мне ее понадобится, по крайней мере, 100 фунтов. «Зачем она тебе?» — поинтересовался Кеннеди. «Раз у меня нет газа, что ж, я перелечу через реку при помощи нагретого воздуха». «Ах, Сэмуэль, ты поистине великий человек!» — воскликнул Кеннеди. Тут Джо и Кеннеди немедленно принялись за работу. И вскоре целый сток сена вырос у баобаба. Фергюсон же начал с того, что выпустил из шара через клапан весь остаток водорода. А затем увеличил отверстие внизу оболочки, срезав нижнюю часть шара. Закончив приготовление, он нагреб под отверстие некоторое количество сухой травы и зажег ее. Чтобы наполнить шар нагретым и, следовательно, легким воздухом, требуется немного времени. Температуры в 100 градусов достаточно, чтобы наполовину уменьшить вес содержащегося в нем воздуха, разряжая его. И вскоре Виктория начала все больше и больше округляться. Благо, в сухой траве не было недостатка, и доктор усердно ее подбрасывал. Было 15:45. В этот момент показался на севере, не дальше, чем в 2 милях, отряд преследователей. Уже доносились их крики и громкий топот мчавшихся галопом коней. «Через 20 минут они будут здесь», — проговорил Кеннеди. «Джо, травы! Еще травы!» — крикнул Фергюсон. «И через 10 минут мы будем в воздухе! Извольте, мистер Сэмуэль!» Виктория была уже на 2/3 наполнена нагретым воздухом. «Ну а теперь, друзья мои», — сказал доктор, — «давайте снова уцепимся за сетку». «Есть!» — отозвался охотник. Минут через 10 толчки шара показали, что он вот-вот поднимется. Всадники уже приближались. Они были всего шагах в 500. «Держитесь крепче!» — крикнул Фергюсон. «Не бойтесь за нас, мистер Сэмуэль! Не бойтесь!» Тут доктор ногой подбросил в костер еще некоторое количество сухой травы. И Виктория, окончательно наполнившись, быстро стала подниматься, задевая по пути за ветви баобаба. «Полетели!» — радостно закричал Джо. Как бы в ответ на это раздался залп из мушкетов, и одна из пуль задела плечо Джо. Но Кеннеди, нагнувшись одной рукой, выстрелил из своего карабина. И еще один враг свалился на землю. Дикари яростно вопили при виде поднимавшейся ввысь Виктории. Но она, захваченная на высоте 800 футов сильным воздушным течением, раскачиваясь, уже неслась через Сенегал. Отважный доктор и его товарищи смотрели вниз на бушующий под ними водопад. Через 10 минут бесстрашные аэронавты в глубоком молчании начали спускаться к противоположному берегу Сенегала. Там стояло человек 10, одетых во французскую военную форму. Удивленных, восхищенных, испуганных. Можно представить себе, до чего их ошеломило появление Виктории, поднимавшейся с того берега. Они были недалеки от того, чтобы увидеть в этом спускавшемся с небес шаре чудо. Но их начальники, лейтенант морской пехоты и мичман, знали из европейских газет о смелой экспедиции доктора Фергюсона. И сейчас же поняли, что происходит. Между тем Виктория, понемногу теряя подъемную силу, стала снижаться со своими смельчаками-воздухоплавателями, вцепившимися в ее сетку. Казалось сомнительным, чтобы она могла достигнуть земли. И вот французы бросились в реку и подхватили 3 англичан в тот момент, когда Виктория свалилась в воду в нескольких саженях от левого берега Сенегала. «Доктор Фергюсон, не правда ли?» — крикнул лейтенант. «Он самый и 2 его друга», — спокойно ответил доктор. Французы на руках вынесли путешественников из реки, а Виктория, съежившись, понеслась, словно огромный пузырь, помчавшимся водам Сенегала, и вместе с ними исчезла в Гуинском водопаде. «Бедная Виктория!» — воскликнул Джо. На глазах доктора блеснули слезы, которых он не мог сдержать. Он протянул руки 2 друзьям своим, и те, охваченные волнением, бросились в его объятия.